Думаешь, у тебя есть полномочия, чтобы заключить такую сделку? Нет, но у меня есть рычаги, чтобы усадить Германа за стол переговоров. И это как в школьной математике, 2 пишем 3 в уме. Короче, вас-то я могу помирить, но эльфы озлобятся на тебя, на Германа и на меня, к гадалке не ходи. Да дело не в них. Лекс, ты сейчас стоишь на очень тонком льду. Я готов поступить правильно, по-человечески, и помочь не тебе, а твоим людям, даже если что-то сам и потеряю. Я могу организовать твою встречу с Германом Дурневым и его коалицией и даже попробую в какой-то мере бороться за тебя, чтобы урегулировать этот вопрос без кровопролития. Но мое предложение заканчивается через 5 минут, так что принимай решение, пока я тут насмерть не замерз. А то какой из меня миротворец, если дуба врежу. Наступила тишина, пока Лекс все хорошенько обдумывал. Я понимал, насколько он сбит с толку моим предложением получить билет на волю, этой неожиданной индульгенцией, но я, в отличие от него, видел лес за деревьями. Герман Дурнев, несомненно, предпочел бы победить, не совершая долгого и опасного похода по замерзшему фарватеру. Эльфам придется просто довольствоваться возвращением своих земель. Множество жизней окажутся спасены, а Лекс, как угроза, будет окончательно демонтирован. Кто знает, может, он даже извлечет урок из этого опыта, или, возможно, эльфы просто прирежут его посреди ночи. В любом случае выиграет народ, а это главный профит любой операции. «Я не трус», — наконец сказал Лекс после раздумий, что показались мне короткой вечностью. «Если ты сможешь заранее договориться о мире, я рассмотрю этот вариант, но оставляю за собой право уйти. Есть такое выражение: можно привести коня на водопой, но нельзя заставить его пить. Это уже он должен сделать сам. Я к тому, что обещаю привести высокие договаривающиеся стороны до стола переговоров, но не смогу за вас заключить мир. И если все сорвется, не смогу вас, обе стороны, проконтролировать. То есть, если вы там поругаетесь, высока вероятность, что они тебя попросту убьют». Лекс сжал кулаки, и я увидел, как в его глазах вспыхнул гнев. Но этот гнев начал угасать, пока я сохранял хладнокровие, просто ожидая его ответа. Он был разгневан и надломлен, это уж точно. Какие бы бунты ни произошли у него дома, они показали, что он не сможет победить. «Тогда назначай переговоры», — вздохнул он. «Давай остановим эту войну». Глава 17. Герман Дурнев поначалу просто ушам своим не поверил, когда ему все это выложил. А выложил я немало, уж поверьте. Я ведь его армию нагнал, когда она, распевая во все горло и бряцая оружием, бодро чесала по западной дороге. Представьте себе такую картину. Колонна прет, снег хлещет по небритым рожам, а бравые орлы горланят боевые песни, одна другой разуха бестее, и наперебой хвастаются былыми, а может и чисто выдуманными подвигами. Ну, типа кто кого круче уделал и где больше врагов нашинковал. Обычное солдатское бахвальство, короче. Армада, надо сказать, собралась внушительная, не хухры-мухры. Реально целая прорва народу, конца края этой колбасе не видно, и все как один в каких-то диковинных шелковых хреновинах на шеях, то ли шарфы такие крутые по последней местной моде, то ли воротники какие-то хитрые. Эти цветастые тряпки, судя по бодрым и весьма довольным харям вояк, грели их просто на ура, получше любой печки, как будто у каждого там под одежей припрятана персональная батарея центрального отопления. И это при том, что снежище валил такой, будто небесная канцелярия решила устроить нам тут внеплановый филиал Якутии в разгар зимы, а столбик воображаемого термометра падал с такой скоростью, что, блин, скоро сопли в носу начнут замерзать, превращаясь в ледяные сталактиты. Реально дубак стоял знатный, пробирающий до самых костей. Самого избранника, то есть Германа, я засек не в теплом обозе, где обычно все высокое начальство отсиживается, попивая что-нибудь горячительное и раздавая ценные указания, а, прикиньте, в самой гуще событий, в авангарде. Он лично вел своих орлов вперед, к цели, надо полагать, не близкого похода, рассекая грудью морозный воздух. Такой, знаете, весь из себя полководец, прям Кутузов местного разлива, не меньше. Герман, надо сказать, чуть ли не подпрыгнул от радости, когда я, как снег на голову, вынырнул перед ним прямо посреди дороги, чуть не столкнувшись с его головным дозором. Обрадовался так, будто старого кореша встретил, с которым ни один пуд соли съели и ни одну бутылку контрафактного виски распили. И тут же широким гостеприимным жестом пригласил, мол, давай, Алексей Сергеевич, пристраивайся рядышком на своем скакуне, поболтаем по пути, обсудим текущие наши дела». Заодно сообщил, что они, короче, решили пока не гнать лошадей и в прямом, и переносном смысле. Хотели подождать, пока не доберутся до Елового тракта, и уже там, на более-менее приличной дороге, намазать оси своих многочисленных боевых телег какой-то фирменной скоростной мазью. Ну, типа местный хай-тек для ускорения логистики, чтобы колеса крутились быстрее, и вся армада не тащилась, как сонная черепаха, повышая транспортные издержки. КПД, все дела. Даже в военном деле без этого никуда, как я успел заметить. Ну, пока мы так вот рядышком тряслись в седлах, обдуваемые всеми ледяными ветрами и щедро присыпаемые колючим снежком, я ему вкратце, но со всеми необходимыми пикантными подробностями, пересказал свою недавнюю весьма продуктивную, как мне казалось, встречу с Ликсом Могучим. Рассказал, как мы с ним мило пообщались, какие радужные перспективы ему нарисовал, если он проявит благоразумие. Ну и так, между делом, как бы невзначай, чисто для полноты картины и чтобы подчеркнуть свою эффективность как переговорщика, упомянул, что, дескать, чутко приложил руку к организации небольших, но очень оживленных народных волнений в Могутове для увеличения желания не воевать, а жить мирно. Герман от таких новостей, мягко говоря, слегка охренел. Я бы даже сказал, конкретно так прифигел. Челюсть у него, кажется, даже на пару сантиметров отвисла, и он так выразительно на меня посмотрел. Мол, ты это серьезно, Морозов, или опять свои бизнес-штучки мутишь? Мне пришлось его несколько раз с чувством, с толком, с расстановкой убеждать, как какого-то упрямого подрядчика, что я не прикалываюсь, не травлю байки для поднятия его боевого духа, и это вовсе не розыгрыш в стиле какого-нибудь популярного земного шоу. Все по-серьезному, коллега, бизнес есть бизнес, даже если он военный и пахнет порохом. Так что же получается, наконец выдавил из себя Герман, когда мы снова потрусили рядышком, лицо его выражало вселенскую скорбь и разочарование обманутого вкладчика, все наши грандиозные усилия, вся масштабная мобилизация, марш-броски по сугробам, как лоси по целине, потраченные ресурсы, все коту под хвост, бессмысленные усилия. Голос у него был такой, будто у ребенка любимую и очень дорогую игрушку отобрали. Прямо мировая трагедия в одном отдельно взятом избраннике. Чего это вдруг? Будь ты слаб, без армии и возможности напасть на него зимой, стал бы он даже думать о мире, ответил я, пытаясь говорить бодро и уверенно, но при этом заметно ежись. Зуб на зуб, блин, не попадал. Моя хваленая зимняя куртка, которую я считал верхом местной легкой промышленности и последним писком моды, купленная, видимо, на каком-то местном аналоге Черкизана, ни черта не спасала от пронизывающего, просто собачьего холода. Ветер, сволочь, задувал во все щели, а снег так и норовил забиться за шиворот и растаять там, добавив дискомфорта. Я уже всерьез подумывал, не экспроприировать ли у кого-нибудь из его разряженных вояк модный шелковый шарфик, уж больно они в них довольные ходили, будто им там персональное лето устроили. Твоя армия, дружище, одним фактом своего существования, массой и очевидной готовностью рвать и метать, убедила Ликса поднять белый флаг еще до того, как вы вообще успели до него дойти и развернуть свои боевые порядки. Это ли не показатель крутости? Это называется демонстрация силы, классика жанра, описанная еще в древних китайских трактатах. Чистая психология, подкрепленная очень весомым аргументом в виде нескольких тысяч готовых к бою и жаждущих подвигов головорезов. Я даже приосанился в седле, как будто это являлось исключительно моей заслугой. Одно дело выиграть войну, положив кучу народу, спалив дотла деревни и потратив все золотые запасы из казны. И совсем, совершенно другое, победить, даже не выпустив ни одной, мать ее, стрелы, ни одного реального боя, прикинь. Это, я тебе скажу, высший пилотаж менеджмента военных конфликтов. В наших, земных бизнес-кругах за такой успешно реализованный кейс могли бы премию какую-нибудь солидную выписать, ну или, как минимум, в учебники по эффективному управлению и стратегическому планированию включить. Герман на мою пламенную речь важно кивнул, и я увидел, что смог польстить его самолюбию. По его обветренной физиономии медленно расползлась такая, знаете, хитрая и весьма самодовольная улыбочка. Ну чистый кот, который не просто миску сметаны съел, а целую маслобойню в одно рыло навернул и теперь довольно урчит. Сразу видно, что мои слова про высший пилотаж и эффективный менеджмент пришлись ему очень даже по вкусу и потешили неслабое полководческое эго. Да уж, могу себе представить, какой Лекс претерпел эпический облом, протянул он, явно смакуя в своем воображении картину унижения и полного морального разгрома противника, когда до него наконец доперло, что против крепкой, хорошо организованной коалиции ему не потянуть, что его правление изжило себя. Наверное, долго репу чесал, бедолага, прикидывая варианты и оценивая риски. Однако он вдруг запнулся на полуслове, и его взгляд как-то тоскливо метнулся назад, на бесконечные ряды своих вояк, которые все так же бодро, несмотря на крепчающий мороз, чеканили шаг по заснеженной дороге. В его глазах мелькнуло что-то вроде детского разочарования. «Но мы же, блин, тренировались без сна и отдыха, как проклятые. Готовились к этой заварушке, вкладывали столько сил, столько ресурсов в подготовку личного состава, в экипировку и вооружение. Парни рвутся в бой, адреналин у них, наверное, уже из ушей хлещет. И что теперь? Просто так взять и заключить мир, даже не проверив по-настоящему ни нашу молодецкую удаль, ни остроту нашей закаленной стали? Это же просто как замахнуться кулаком и не ударить, налить кружку пива и не выпить. А как же чувство завершенности, Алексей Сергеевич? Душа просит праздника, а ей нате вот, мирные переговоры. Герман, ты сейчас это серьезно или просто так, для красного словца, прикалываешься? Зарычал я, уже не особо сдерживаясь и забыв про дипломатический этикет. Честно говоря, сам не думал, что вырвется так резко, старался держать марку хладнокровного и расчетливого делового партнера, но, блин, его это черствое, какое-то чисто потребительское отношение к войне, как будто это компьютерная стрелялка или спортивное состязание, меня просто выбесило до глубины души. Ну реально словно оловянными солдатиками играет, а не жизнями людей рискует. Ты хоть понимаешь, что ты несешь тебе людей, этих солдат, твои союзники по коалиции доверили. Они их не на убой отдали, не как расходный материал для удовлетворения твоих полководческих амбиций. Я прямо чувствовал, как у меня желваки заходили на скулах. Это, между прочим, живые люди, чьи-то матери и отцы, сыновья и дочери. У них там, может, семьи, дети малые по лавкам пищат, какие-то планы на жизнь, может, даже ипотека по местным меркам на 20 лет. А ты их на проверить удаль? Я аж задохнулся от праведного возмущения, как какой-нибудь профсоюзный лидер на митинге. Ты реально готов отправить их всех на тот свет, положить костьми в чистом поле, просто чтобы у тебя, видите ли, кровь в жилах заиграла посильнее, и ты почувствовал себя настоящим мужиком, крутым таким альфа-самцом и гениальным полководцем, чтобы потешить свое чувство собственной важности и закрыть свой дурацкий незавершенный гештальт? Это, знаешь ли, не искусство, не бизнес и даже не политика, это массовая гибель людей. Да не вспыхивай ты, как спичка на ветру, Алексей Сергеевич. И чего так завелся-то, как будто я у тебя последний мешок золотых отжал или любимую жену увел? Герман аж руками замахал, типа тормози, не кипятись, остынь. С таким видом, будто совершенно не ожидал от меня столь бурной и эмоциональной реакции. Я просто наблюдение сделал, мысли вслух высказал, а не непременное руководство к действию. Чисто теоретические рассуждения, он попытался изобразить на своей обветренной физиономии что-то вроде дружелюбной и обезоруживающей улыбки, но получилось, честно говоря, так себе, скорее хищный оскал. «Давай поговорим спокойно», — продолжил он, — «если этот ваш хваленый Лекс могучий действительно хочет поднять лапки кверху и сдаться на милость победителя, да ради бога, его личное дело, его суверенное право, насильно мил не будешь, как говорится в старой поговорке, мы не кровожадные какие-то варвары, чтобы всех подряд под нож пускать». Герман сделал многозначительную паузу, и в его глазах снова блеснул уже знакомый мне хищный огонек. Но я очень, очень надеюсь, он там у себя, в Могутове, четко осознает, что мы с него сдерем не три, а все 10 шкур. Заберем практически все, что плохо лежит, и даже то, что очень хорошо припрятано под 7 замками. Компенсация за моральный ущерб, за потраченное время и ресурсы, ну и за упущенную выгоду от несостоявшегося эпического сражения. Проигравший платит, даже если речь идет о результатах переговоров. Не переживай, я как раз буду рядом с ним во время этих увлекательных и, несомненно, напряженных переговоров, хмыкнул я, чуть успокоившись и возвращая себе самообладание. Все-таки этот Герман тот еще фрукт, С ним ухо надо держать востро. Буду его консультировать по всем возникающим вопросам, оказывать всестороннюю юридическую и моральную поддержку. Выразительно посмотрел на него, стараясь придать своему взгляду максимум серьезности. Типа как опытный адвокат на сложном бракоразводном процессе, где одна из сторон хочет оттяпать все совместно нажитое имущество до последней нитки. Спросил Герман. Да уж постараюсь, чтобы ему хоть последние штаны оставили, а то совсем не по-партнерски получится, если мы его голым на мороз выставим. А гонорар у тебя тоже наклевывается соответствующий, как у крутого московского адвоката из топ-10, а, Алексей Сергеевич. Герман вдруг прямо-таки грохнул от смеха, да так заразительно, что наши порядком уставшие кони испуганно прянули ушами и шарахнулись в стороны, едва не столкнувшись. Видимо, моя аналогия с адвокатом и бракоразводным процессом ему особенно зашла. Надеюсь, твой процент начисляется не от той суммы, которую он не потеряет, благодаря твоим бесценным советам. Он еще раз хохотнул, явно довольный своей остротой и моим замешательством. Но если серьезно, продолжил он, когда приступ неудержимого веселья его немного отпустил, и лицо снова стало по-военному строгим и деловым, то я с выбранного курса сворачивать не собираюсь, пока не достигнем конкретного результата. Моя армада намерена неуклонно двигаться вперед, как танк, пока у нас на руках не появится прямого, железобетонного, как говорится, соглашения с этим твоим протеже Ликсом о полном и безоговорочном мире, причем зафиксированного на бумаге, со всеми необходимыми подписями и печатями всех заинтересованных сторон, чтобы потом никаких неприятных сюрпризов типа «Ой, я передумал» или «Меня не так поняли», я имел в виду совсем другое. Только официальный международный договор, как у нас на Земле. Само собой, какие тут могут быть сомнения, все предельно ясно, охотно кивнул я, всем своим видом поддерживая его деловой настрой и решимость. Я бы даже, знаешь, предпочел, чтобы твои отборные войска оставались где-нибудь поблизости, скажем, на Еловом тракте во время всех дипломатических игрищ и словесных баталий чисто для весомости твоей и моей аргументации, усиления нашей общей переговорной позиции, чтобы все, и в первую очередь господин Лекс Могучий, отчетливо видели, что твои намерения самые что ни на есть серьезные, и что за базар ты отвечаешь не только словом, но и вполне конкретным делом, подкрепленным тысячами клинков. Ну, ты понял, о чем я? Я сделал многозначительную паузу, давая ему возможность оценить всю глубину моей мысли. «Где будем вести переговоры?» – спросил Герман, что также означало, что на сами по себе переговоры он согласен, и наши с ним разговоры о прекрасном стали превращаться в нечто более реальное и конкретное. «Я кое-какую работу провел. Наш общий знакомый, Серхан Демир из Бурсы, широкой души человек и, по слухам, неплохой маг, предложил нам организовать специальный павильон для предстоящих переговоров. Ну, типа такой мобильный конференц-зал со всеми удобствами, включая подогрев и горячий чай, где-нибудь на нейтральной территории, чтобы все по-честному, без преимуществ домашнего поля ни для кого из участников. Он, как я понял, маг, так что организовать такую площадку для него расплюнуть, дело техники. Есть возражения? Ну, в этом мире куда ни плюнь, всюду магия, так что давай павильон на магическом подогреве. На этой исторической встрече высокого уровня, продолжил я, входя в роль главного организатора мирного процесса, будут присутствовать высокопоставленные представители обеих сторон. Твоя армия, ну, или ее командный состав, и этот самый хваленый отряд наемников Ликса, для массовки, охраны и поддержания конструктивной и исключительно дружественной атмосферы, чтобы никто из присутствующих, не дай бог, не забывал о возможных альтернативах мирному урегулированию конфликта. Глава 18. Когда вел душеспасительные беседы с Ликсом Могучим, пытаясь наставить его на путь истины, я, естественно, по своей старой привычке всегда держать пару-тройку тузов в рукаве не все ему выложил, как на духу. Например, тактично умолчал об одном маленьком, но весьма пикантном нюансе о том, что его хваленые якобы суперлояльные бойцы на самом деле наемники торговой гильдии, с которой у меня есть особенные на такой случай договоренности. В отличие от него, я знал, что контракт у них, скажем так, составлен с очень гибкими условиями лояльности, почти как фьючерсный опцион на бирже. Сегодня они с тобой, а завтра, если цена изменится, могут и к конкуренту переметнуться. Этот маленький, но важный секрет, в том числе секреты от Германа, и являлся моим главным козырем, моим персональным джокером в непростой и многоходовой партии. Я придержал его на тот самый непредвиденный случай, если хитрожопый Лекс, человек весьма ненадежный, не решит совершить какой-то неожиданный финт ушами. Ну, например, использовать эти мирные переговоры как хитроумную ловушку, чтобы попытаться по-тихому нейтрализовать Германа или другие ключевые фигуры коалиции. А что, вполне в его стиле убрать конкурента чужими руками, а потом невинно заявить, что, де, переговоры зашли в тупик и прекращены в связи с безвременной кончиной одной из сторон. Да, это решило бы для него все проблемы. Смерть Германа прекратит существование коалиции. Если бы Лекс вдруг рыпнулся и попытался провернуть какой-нибудь такой фортель, эти бравые вояки, которые сейчас маршировали под его знаменами и получали его золотые, моментально бы сменили флаг и перешли на сторону сил добра и справедливости, как только я предъявил бы им специальный такой опознавательный жетончик Атлании. Такой, знаете, маленький, невзрачный с виду, но очень убедительный аргумент в переговорах с людьми определенной профессии, ценящими стабильность и своевременную оплату. Очень, конечно, не хотелось бы светить своим козырем раньше времени. Это как с хорошим выдержанным коллекционным коньяком. Его надо подавать к особому, торжественному случаю, а не разбазаривать по пустякам на каждой вечеринке. Ведь если Лекс что-то заподозрит, учует подвох и поймет, что его пытаются обвести вокруг пальца, то сможет просто-напросто слинять с помощью какого-нибудь хитрого заклинания телепортации, как трусливый койот, оставив нас разбираться с последствиями его авантюры. И тогда все. Война, которой я так старательно пытался избежать, оптимизируя процессы и снижая потенциальные издержки, станет неизбежной реальностью. А это уже совсем другие бюджеты, совсем другие риски и, что самое неприятное, совершенно непредсказуемый конечный результат. Такой сценарий меня категорически не устраивал, он рушил все мои долгосрочные бизнес-планы. Звучит убедительно, Алексей Сергеевич, ты прямо стратег от Бога. Мои комплименты твоему стратегическому мышлению, одобрительно хмыкнул Герман, явно впечатленный масштабом моих закулисных интриг и предусмотрительностью. Прямо как какой-нибудь саммит большой восьмерки намечается, только, чувствую, куда интереснее и с более ощутимыми практическими результатами для всех участников этого геополитического шоу. Он поправил свой теплый шелковый шарф, который так меня интриговал своей эффективностью в борьбе с холодом. «Скажи», — продолжил он, — «а как же наши длинноухие партнеры по несчастью? Они в теме, в смысле, представители эльфийской державы в курсе наших гениальных планов по мирному урегулированию и последующему переделу сфер влияния в регионе?» Трудный вопрос, Герман. Видишь ли, они, по их собственным словам, участниками конфликта не являются, а значит, не считаются и стороной в мирном договоре. Поэтому с этим деликатным вопросом, честно говоря, я пока не до конца определился, признался я, энергично потирая замерзший до красна нос. Холод, зараза, пробирал до самых костей, несмотря на все мои попытки согреться. Я картинно вздохнул, изображая глубокую задумчивость. С одной стороны, они этого Ликса могучего ненавидят просто лютой, какой-то иррациональной ненавистью, готовы его на мелкие кусочки порвать и скормить диким зверям, это неоспоримый факт. И для них сейчас открывается реальная, просто золотая возможность вернуть свои исконные земли и региональное влияние, которое они уже давно считали безвозвратно утерянным. Это же какой профит, какая перспективы? Герман кивнул. Ни он, ни я эльфами не были, так что каждый из нас топил за свою сторону, а не за наших весьма хитро сделанных друзей. Но с другой стороны, я предусмотрительно понизил голос, чтобы нас не услышали случайные уши. Я, блин, серьезно опасаюсь, что если мы сейчас подключим к этому деликатному и многослойному процессу официальных представителей эльфийской державы, они со своей непробиваемой принципиальностью, зашкаливающим высокомерием и вечным комплексом «мы самые умные и цивилизованные» просто все испортит, завалит все наши хрупкие договоренности к чертовой матери, поставит какие-нибудь совершенно невыполнимые условия и спустит все наши титанические усилия в унитаз. «Я тебе больше скажу, Алексей Сергеевич», — вздохнул Герман, — «только тебе и удавалось с ними вообще о чем-то договориться. Это чтобы ты понимал уровень их договороспособности. Ну мы же с тобой понимаем, что наших звонкоголосых друзей волнуют только собственные шкурные интересы и престиж их государства, а на человеческие народы им, по большому счету, глубоко наплевать с высокой эльфийской колокольни. Лишь бы их непомерное эго было удовлетворено, и они могли в очередной раз почувствовать свое превосходство над низшими расами. Герман кивнул, мы оба это отлично знали, просто лишний раз озвучили. Эльфы откровенно ни в грош не ставили ни чужое мнение, ни интересы, ни сами жизни. Помнишь нашу с ними изначальную договоренность? Я посмотрел на Германа в упор, ожидая его реакции. Обеспечить им возврат их территорий, их священных земель. А каким конкретно способом мы этого добьемся, силой оружия, положив тысячи жизней, или путем хитрых и изящных дипломатических маневров, это уже, по сути, детали, технические моменты реализации проекта. Тогда не все ли им равно, по крайней мере если говорить о юридической точке зрения? Герман пожал своими широченными, закованными в сталь плечами так, что его начищенные до блеска доспехи солидно звякнули, нарушив на мгновение монотонный и убаюкивающий хруст снега под копытами наших коней. «Ну, Алексей Сергеевич, ты же знаешь, я в ваших хитросплетениях дипломатических игр и подковерных интригах не особо силен», — прогудел он своим зычным командирским голосом. «Мое дело простое и понятное. Махать шашкой, командовать парадом и следить, чтобы личный состав был сыт, обут, одет и всегда готов к бою. Стратегия и тактика реального боя — это ко мне, пожалуйста». Тут я дока, а вот ваши переговоры, альянсы, коалиции, это, брат, скорее по твоей части, ты у нас тут главный по связям с общественностью и кризисному менеджменту. Он хмыкнул, и в его глазах мелькнула искорка уважения. Однако, продолжил он свою мысль, если ты действительно хочешь, чтобы вся затея прошла гладко, как по маслу, без лишних эксцессов, непредвиденных расходов и последующих разборок с недовольными, то мой тебе простой солдатский совет, доверяй своей чуйке. Интуиция, знаешь ли, в нашем рискованном бизнесе, вещь порой поважнее любой аналитики и тысячи советов, он посмотрел на меня вполне серьезно, без тени обычной бравады. Если нутром чуешь, что от длинноухих эстетов и снобов больше геморроя, чем реальной пользы, ну так и держи их на безопасном расстоянии от принятия решений, подальше от стола переговоров и, самое главное, от процесса дележа будущего пирога. Меньше знают, крепче спят, и нам с тобой, соответственно, от этого только куда спокойнее. Ну, значит, у нас с тобой полное понимание на этот счет, кивнул я. Эта идея мне определенно нравится своей простотой и эффективностью. Меньше участников в дележе, больше доля каждого. Классика пиратства. Значит, до поры до времени не гугу высокомерным товарищам из эльфийской державы. Поставим их перед свершившимся фактом. Когда все уже решим, подпишем и скрепим печатями. Пусть потом локти кусают, что не объявили войну Лексу и не стали частью переговорного процесса. Я немного помялся, а потом добавил с максимально невинным и простодушным видом, на какой только был способен. И это, Герман, если ты не против, чисто по-дружески, в рамках нашего формирующегося стратегического партнерства, если те ушастые потом все-таки каким-то образом прознают про наши сепаратные переговоры и опять на меня бочку покатят, начнут претензии предъявлять и требовать свою долю, можно я, ну, как бы это помягче выразиться, все на тебя свалю. Скажу, мол, это все воля сурового и непреклонного Германа Дурнева, он тут главный инициатор и двигатель процесса, он так решил. А я что, я человек маленький, скромный исполнитель, против лома нет приема. А, изобразил на лице подобие заискивающей и немного виноватой улыбки, как будто просил одолжить крупную сумму денег безвозвратно. Герман расхохотался на этот раз как-то особенно раскатисто и от души, так, что снег с ближайших вековых елок посыпался мелкой колючей пылью. Ну, Алексей Сергеевич, ну ты хитрый жук, настоящий стратег, ничего не скажешь, тебя бы вен. Он по-дружески хлопнул меня по плечу своей тяжеленной ручищей в латной перчатке так, что я чуть из седла не вылетел и не распластался в сугробе. Ладно, так и быть, сваливай на меня все, что хочешь, мне не привыкать, я для них человек посторонний и не особенно приятный. Побуду крайним, особенно если это в интересах общего дела и поможет нам избежать лишних проблем. Он заговорщицки подмигнул. Да и если в итоге эльфы решат на мне отыграться, то дело дойдет до хорошей эпической драки, где можно развернуться во всю мощь, тогда-то и раззудись рука. А эльфы, говорят, в бою те еще зануды. Тут Герман посерьезнел, переходя на деловой тон. Ладно, вроде обо всем договорились, я тогда на привале разошлю гонцов остальным членам нашей славной антиликсовской коалиции, пусть собирают свои манатки, вооружаются до зубов и побыстрее подтягиваются к бурсе. Там, рядышком с владениями нашего общего знакомого, мага-миротворца Серхана, и устроим общий сбор. Заодно и на его хваленые магические фокусы посмотрим. Может, чему полезному научимся. Погоди, а зачем нам остальные? Каким еще остальным членам коалиции? Удивленно переспросил я, невольно оглядываясь на внушительную, просто, блин, бесконечную колонну солдат, что змеилась за нами по заснеженной дороге, как гигантская гусеница. Их тут и так целая прорва, целая армия, способная смести любое сопротивление, куда уж больше-то. Я мысленно прикинул численность. Весьма серьезный такой аргумент в любых, даже самых сложных переговорах. Я-то, знаешь ли, грешным делом думал, что ты да я, да мы с тобой, плюс наша вооруженная группа поддержки, вот и все. Я широким жестом обвел рукой его марширующее войско, это и есть все силы, которые ты смог наскрести по сусекам и мобилизовать на войну. Вся твоя ударная группировка, армия войны, а ты говоришь, пусть вооружаются. Да ты что, Алексей Сергеевич, шутишь, что ли, или издеваешься? Герман аж фыркнул от моего наивного предположения, и на его лице снова появилась та самая самодовольная ухмылка человека, знающего себе цену. Это только мои ребята, мой личный гвардейский дивизион, элита из элит, специально обученная и экипированная по последнему слову местной военной модой технологий, моя гордость и опора. Он гордо выпятил грудь, обтянутую сверкающими доспехами. Мы с остальными членами нашей импровизированной, но очень эффективной антиликсовской коалиции, пояснил он, понизив голос до заговорщицкого шепота, хотя вокруг на полверсты не было ни души, кроме его солдат, договорились о следующей простой, но действенной схеме взаимодействия. Каждый лидер собирает свою армию самостоятельно, на своей территории, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны потенциального противника и не распылять драгоценные ресурсы. А потом, аккурат в первый день зимы, мы все встречаемся в заранее назначенном месте, типа как на стрелке у братков в 90-е. Такая вот у нас простая логистическая схема, чтобы враг до последнего момента не знал о наших истинных масштабах и планах. Он сделал эффектную паузу, явно наслаждаясь производимым впечатлением. Так вот, если всех наших союзничков собрать вместе, в один кулак, то их общая численность будет, ну, примерно сопоставима с моей нынешней армией. Может, чуть меньше, а может, если кто-то из них особенно постарается и не поскупится на рекрутов, то и чуточку больше. Так что ты прикинь, какая это силища, какой бронированный кулак, если мы все объединимся. Лексу мало не покажется, это я тебе гарантирую. От таких его слов у меня без всякого преувеличения глаза на лоб полезли. Ни хрена себе расклад. Я-то думал, что Герман тут один такой рымбоместного значения, а у него, оказывается, целая команда поддержки на подходе, этакий военный синдикат. Вот теперь-то мне стало окончательно и бесповоротно понятно, почему хитрый лис, Лекс Могучий, так быстро скис, сдулся, как проколотый воздушный шарик, и согласился на мои, в общем-то довольно унизительные для него условия мирных переговоров. Еще бы ему не согласиться. Против такой объединенной армады, против такой, мать ее, мощной коалиции, у него шансов на победу 0,1. Это уже не просто высокий риск, это гарантированное уничтожение всей его армии с ее последующими пышными похоронами. Да уж, аналитический отдел у Ликса, видимо, все-таки работает неплохо, раз он вовремя просек, чем дело пахнет, и решил не искушать судьбу. МДА, понятно, только и смог выговорить я, все еще переваривая ошеломляющую информацию и ее потенциальные последствия для всей расстановки сил в регионе. Картина Репина приплыли. Тогда, пожалуй, я действительно рвану вперед. Нужно подготовить почву для предстоящих переговоров, забронировать лучшую комнату в какой-нибудь нейтральной таверне и обеспечить всем высоким договаривающимся сторонам максимально комфортные условия. Ну и кофе-брейк с плюшками организовать, если получится найти приличную выпечку в этой глуши. Дипломатия – дело тонкое, любит внимание к деталям, стремление к совершенству. Однако должен тебя предупредить, Алексей Сергеевич, вдруг снова посерьезнел Герман, и его голос приобрел неожиданно официальные и даже несколько менторские нотки. Информация к размышлению чисто по-дружески, чтобы потом не возникло никаких неприятных сюрпризов и взаимных недоразумений, которые могут поставить под угрозу весь наш тщательно спланированный проект. Он откашлялся, собираясь с мыслями. Если бы все зависело только от меня одного, то наши с Ликсом переговоры прошли бы быстро, конструктивно и, скорее всего, безболезненно для всех заинтересованных сторон. Мы бы с тобой как два цивилизованных и прагматичных бизнесмена обо всем договорились за 5 минут за рюмкой чего-нибудь горячительного, пожали бы руки и разошлись довольные друг другом. Он тяжело вздохнул, и облачко пара вырвалось из его рта. Но, к сожалению или к счастью, в нашей импровизированной, но весьма амбициозной коалиции, кроме меня есть еще 3 полноправных участника, 3 других избранника со своими армиями, своими интересами, своими амбициями и, что самое главное, со своими тараканами в голове. И эти уважаемые господа, будь они трижды неладны со своими особыми мнениями и вечными претензиями, тоже имеют полное и неотъемлемое право сидеть за общим столом переговоров, высказывать свое авторитетное мнение и активно тянуть одеяло на себя, пытаясь урвать кусок пожирнее. На то она и коалиция. Глава 19. «Принимаю это как данность. Делай так непростое», — вздохнул я. «И учти», — добавил Герман, глядя на меня в упор своим пронзительным взглядом, от которого становилось не по себе, «если дело дойдет до серьезных разногласий, если возникнет, не дай бог, какой-нибудь острый конфликт интересов по поводу того, как именно делить шкуру еще не убитого, но уже почти поверженного Ликса Могучего, то окончательное решение будет приниматься голосованием. Простое большинство голосов. Демократия, мать ее так, в чистом виде. Так что готовься к возможным жарким дебатам, кулуарным интригам и необходимости применять все свои переговорные таланты. Да я не особо парюсь по этому поводу, честно говоря, довольно беззаботно отмахнулся я, хотя в глубине души прекрасно понимал, что это может стать реальной головной болью и источником дополнительных проблем. Лишние рты на раздаче трофеев – это всегда плохо для общего бизнеса и может привести к внутренним конфликтам. Но все, как говорится в умных книжках, решаемые организационные вопросы. Была бы политическая воля и четкая стратегия, а рычаги воздействия всегда найдутся. Я ободряюще ему улыбнулся, стараясь излучать уверенность и оптимизм. «Герман, я абсолютно уверен, что ты с твоим-то непререкаемым авторитетом, железной хваткой и недюжинной харизмой, сможешь построить своих коллег-союзничков, как пионеров на утренней линейке перед поднятием флага, ну, или как непослушных акционеров на внеочередном собрании перед принятием важного, но непопулярного решения. Объяснишь им политику партии, донесешь генеральную линию, найдешь нужные аргументы, чтобы убедить их в своей правоте». Я заговорщицки подмигнул. «В конце концов, кому из них охота всерьез ссориться с тобой, с таким внушительным воинским контингентом за спиной и репутацией человека, который слов на ветер не бросает? Это же, как говорится, себе дороже выйдет, можно и зубов не досчитаться. Так что, думаю, они будут на удивление сговорчивыми и быстро придут к консенсусу. Немного здорового лоббизма, немного кулуарных переговоров с каждым по отдельности, и вуаля, консенсус будет достигнут, все останутся довольны. Ну, или почти все». Герман задумчиво наклонил голову на бок, словно впервые в жизни примеряя на себя роль не простого рубаки и полевого командира, а влиятельного политического игрока, способного дергать за ниточки. На его обветренном лице отразилась напряженная работа мысли. «Ну, может, отчасти ты и прав, Алексей Сергеевич. Я никогда не оценивал ситуацию в таком политическом ключе. Административный ресурс, подкрепленный реальной военной мощью, это действительно очень серьезный аргумент в любых спорах и дискуссиях. Надо взять эту твою идею на заметку и почаще ею пользоваться». Он выпрямился в седле, и его фигура снова обрела привычную монументальность. «Что ж, тогда, я полагаю, увидимся через недельку. Плюс-минус пару дней на дорогу с учетом погодных условий, состояния дорог и возможных непредвиденных обстоятельств. Логистика, сам понимаешь, дело тонкое и непредсказуемое, особенно зимой». Он протянул мне свою огромную руку в тяжелой латной перчатке. «Береги себя, друг Алексей, и постарайся там не замерзнуть по пути к месту предстоящих переговоров, а то вид у тебя, честно говоря, не очень геройский в этой твоей жиденькой курточке. Смотри, еще простудишься, и кому тогда разруливать наши международные конфликты?» Мы крепко пожали руки. «Будем надеяться», — добавил он уже тише, почти шепотом, глядя куда-то вдаль, на заснеженные, уходящие за горизонт просторы, что это действительно конец затянувшейся и порядком надоевшей всем заварушки, а не короткий пролог к какой-нибудь новой, еще более масштабной и кровопролитной истории. Уж больно не хочется опять ввязываться в очередной долгострой с неясными перспективами. С этими словами он резко развернул своего могучего боевого коня и снова возглавил марширующую армию, которая, казалось, не знала усталости. А я, в очередной раз поежившись от пронизывающего холода и ругнувшись про себя на местный климат, пришпорил своего коня улыбку и помчался вперед, навстречу новым переговорам, новым вызовам и, возможно, новым, еще более сложным проблемам. Бизнес в этом странном мире никогда не стоял на месте, и это, пожалуй, единственное, что радовало. Зал мира, как его обозвал Серхан Демир, оказался той еще махиной. Здоровенная такая хреновина, высоченная башня из чего-то серебристого, которая аж переливалась вся, на солнце сверкала и слепила глаз, как новенький рубль. Двери понатыканы со всех сторон, но и тут магия, мать ее, к какую бы ты ни вошел, все равно окажешься у главного входа. Хитро придумано, не подкопаешься, прям как входы в некоторые наши госструктуры, хрен обойдешь. Магическая защита от всяких там любителей пролезть без очереди или, не дай бог, с черного хода. «Серхан», — сказал я, оглядывая столы и стулья, расставленные с явным знанием дела. Внутри все до жути напоминало какой-нибудь навороченный конференц-зал. Четыре стола, сдвинутые вместе, образовывали здоровенный квадрат. Для каждой делегации выделены свои места, причем стулья расставлены грамотно, на приличном расстоянии друг от друга, чтобы никто, не дай бог, через стол не сиганул оппоненту в морду вцепиться или кинжалом в бок не ткнул. Эх, мне бы такой дизайн для заседаний совета директоров в Иале. Должен признать, старина, выглядит все просто ошеломительно. Прям как какой-нибудь пафосный зал для саммитов где-нибудь в Москва-Сити, только, пожалуй, даже покруче. Серхан, который в этот момент колдовал над стенами, развешивая какие-то тяжеленные, бархатные на вид драпировки с помощью своих магических фокусов натурально как дизайнер интерьеров на Рублевке, только с огоньком и без сметы на миллион, обернулся и расплылся в такой довольной улыбке, будто ему только что Нобелевку по магии вручили. «Благодарю за комплимент, коллега-владыка, ценю ваше экспертное мнение, и я тебя благодарю, что нашел время помочь мне с этим балаганом», — искренне сказал я. «Без твоей помощи я бы тут неделю все организовывал, и все равно сидели бы на заднем дворе какой-нибудь таверны». «Да не вопрос, наступила зима, скука смертная», — ответил Серхан, хитро подмигнув. «А так участие в глобальных международных процессах без личного риска как на правах нейтральной стороны, так и хозяйских. Вы, товарищи турки, в этом традиционно сильны. Мы древний народ и стараемся думать своей головой», — неопределенно ответил он. «Слушай, а как тебе вообще удалось не вляпаться в коалицию против Ликса? Все там, а ты тут цветочки расставляешь. Так у меня с Ликсом могучим все нормально», — пояснил Серхан, эдак многозначительно поводя рукой в воздухе. «Спасибо тем самым башням, которые лучами жара испепеляют все живое в радиусе километра. Вот в результате их действия у нас и нет конфликта, полное понимание. Ну и плюс, когда он прочухал, что мои ресурсы в основном создаются с помощью магии и алхимии, а значит, даже сумей он меня задавить, уберется магия, а в этом месте нет ни ресурсов, ни особенных ценностей, все исчезнет. Тогда какой смысл ко мне соваться?» «Логично», — кивнул я. «Нафига ему проблемы с, по сути, эксклюзивным поставщиком магических приблуд и алхимических зелий? Это тебе не ларек с шаурмой отжать у конкурента, тут риски повыше, а профит сомнителен». Я покосился на вход, в ближайшее время нарисуется Лекс Могучий, а за ним и его враги. Обстановочка намечалась, прямо скажем, накаленная. Но если я правильно разыграю свои карты, то в выигрыше останутся все, ну или почти все. Я-то уж точно свой кусок пирога получу. «Так а в чем твой-то интерес здесь?» — спросил Серхан, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Ну так, чисто между нами, по-дружески. Раскрой карты, владыка, раскрой личико», — проворчал я. «Чисто между нами, ты же знаешь, дорогой, я не болтливый», — развел руками Серхан, одновременно намекая, что у его магического городка не бывает гостей. «Да просто смогу установить неограниченную свободную торговлю в регионе, дружище. Представь, что все сейчас только и озабочены тем, чтобы выжить, как при апокалипсисе, черт возьми. Прячутся, куют мечи, никто не думает о торговле, об экспорте, импорте. А без Ликса, который тут всех кошмарил, как бандиты в 90-х, на юго-восточном и юго-западном побережье юга истока начнут как грибы после дождя появляться новые избранники. города строить, народ подтягивать, инфраструктуру развивать. Манск получит новых лордов, разрастется, заживет новой жизнью. Люди начнут процветать, а где жизнь кипит и капитал крутится, там и коммерция прет, купля-продажа, все дела. Моя торговая сеть тут же развернется во всю ширь, это ж какой кэшфлоу попрет. Град веселый станет центром логистики и экспорта для всего региона. Чистый профит в долгосрочной перспективе, дружище. Это тебе не хухры-мухры, а стратегическое планирование. Так ты и есть тот человек, который выиграет от мира. Тот, кто начнет все покупать и продавать, протянул Серхан, и в его глазах блеснул огонек понимания. Ты же помнишь, что мы с тобой друзья, Алексей. Блестяще, владыка, просто блестяще. Ты прямо гроссмейстер. Стараюсь, кивнул я. Ну и вообще война, это не моя игра. И если говорить конкретно про эти переговоры, хоть у меня и нет прямого участия в военном конфликте, даже в этой сделке я поимею выгоду с ее участников. Комиссия медиатору. Ну и долгосрочные перспективы. Я собираюсь жить долго и все время зарабатывать. Тогда надеюсь, что эти стены действительно поспособствуют воцарению мира, ответил Серхан, завершая свое последнее заклинание. Один единственный шар света, мягкого и теплого, завис над столом переговоров, испуская едва заметные волны тепла. Я тут же почувствовал, как нервное напряжение, которое до сего момента скручивало внутренности узлом, начало потихоньку отступать. Какое-то странное спокойствие окутало меня, и я ощутил умиротворение. Неплохой такой антидепрессант местного разлива на основе маги. Это должно немного снять напряжение, пояснил Серхан. Свет расслабляет и помогает снизить градус агрессии. Нечто вроде стамбульской ароматерапии, только магическое. Я у тебя в большом долгу, дружище, сказал я, чувствуя, как плечи сами собой расслабляются. И за помощь с этим цирком, и за то, что предупредил меня насчет зимы. Я чуть было совсем не. Мои слова потонули в шуме, когда через главный вход в зал ввалился Лекс Могучий в сопровождении трех десятков своих головорезов. Настоящие наемники, мордовороты в тяжеленных латах с длиннющими алебардами наперевес. Прямо как ОМОН на несанкционированном митинге, только средневековый. Я инстинктивно нащупал под шарфом медальон. Это ксива от торговцев, дающая право в экстренных случаях командовать их сотрудниками или теми, кто у них на зарплате. Ну, типа если понадобится этих ребят на свою сторону переманить, тогда уж красная кнопка, которую все же лучше не нажимать без крайней нужды. «Лекс, добро пожаловать», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. Обернулся, чтобы посмотреть, куда делся Серхан, но тот уже испарился через одну из боковых дверей. Похоже, его работа здесь закончена. Решил, что стоит наблюдать за всем с безопасного расстояния. «Давай уже кончай эту бодягу», — прорычал Лекс. Он нацепил свои традиционные золоченые доспехи, сверкающие так, будто их только что начистили до блеска. Однако, несмотря на весь армянский пафос, он все еще прихрамывал. Видимо, те раны, которые я видел, давали о себе знать. «Надеюсь, ты не передумал?» — тихо спросил я, отодвигая для него стул. «Так, чисто для проформы. Если бы передумал, эти ребята уже насаживали бы тебя и твоих дружков на свои пики, как шашлык», — ответил он, тяжело плюхаясь на стул. «Настроение у мужика сейчас явно хуже некуда, как у медведя-шатуна, которого разбудили посреди зимы. Я решил, что лучше оставить его наедине с мрачными мыслями и не лезть на рожон, и молча сел справа от него, оказавшись таким образом ровно посередине между двумя враждующими сторонами. Формально я пришел сюда, чтобы помочь Лексу с его соглашением, но свою роль видел скорее как роль модератора, третейского судьи, если хотите. Задача казалась такой простой, как езда на велосипеде, без руля, вслепую. Сам велосипед горит, а ты при этом медведь, который играет на балалайке, и сверху на башку надета бочка, по которой бьют молотком. А так простая задача, в целом. Роль Ликса сводилась к тому, чтобы слить все территории, кроме своих родовых земель Могутова, этой разношерстной коалиции, а затем согласиться на полную демилитаризацию сроком на 15 лет. Ни тебе новых казарм, ни рекрутов. Именно такое предложение я готовился озвучить. Чего я опасался, так это того, что эта свора коалиция захочет гораздо большего. Лекс заранее скинул мне по моей просьбе нечто вроде бухгалтерской выписки своих активов, и там среди прочей информации я узнал, что золото у него, как у дурака Махорки. Но этот пункт был вне обсуждения, если только они не предложат ему что-то действительно стоящее взамен, какой-нибудь эксклюзивный торговый договор или гарантии безопасности. Должен признаться, пока я сидел и ждал прибытия остальной части коалиции, то места себе не находил, ерзал на стуле, как первоклассник на линейке. Адреналинчик так и пер. Я уже однажды проводил мирные переговоры, но это, блин, совсем другой коленкор. Намечающаяся сделка могла обеспечить мир во всем регионе лет на 10, а то и больше. Она бы, мать ее, фундаментально изменила все расклады на юге Истока и, что самое главное для меня, открыла бы для Града Веселого просто охрененные экономические возможности. Мне просто нужно постараться держать всех этих пауков в банке под контролем, чтобы мирная сделка состоялась. Мой звездный час, можно сказать, ключевой этап для реализации моего амбициозного бизнес-плана по развитию Града Веселого. Не прошло и часа, как прибыли Герман Дурнев, Сияна и госпожа Анна Вульф из Волчкова. Госпожу Анну я не видел с тех пор, как помог спасти ей жизнь. Она, конечно, прислала мне несколько благодарственных писем, все честь по чести, но это оказалась наша первая встреча лицом к лицу, когда она находилась в сознании и в здравом уме. Увидеть ее здесь, в составе этой коалиции, было, конечно, сюрпризом, как снег в июле. Но если подумать, все логично. Ее Волчкова тоже недалеко от побережья. Еще бы ей не хотеть, чтобы Лекс Могучий не сожрал ее с потрохами без соли и специй. Прибыла стража, оцепила территорию, и народ расселся для проведения мирных переговоров. Как только все устроились, я выждал театральную паузу, прежде чем начать. Взгляды присутствующих устремились на меня, сидящего в центре, все ждали, когда я дам старт этому представлению. Герман, как мне кажется, мог мне доверять. Анна Вульф, можно сказать, мне обязана, Алекс передал мне бразды правления в этих переговорах. Единственной темной лошадкой тут оставалась Сияна, но она вроде баба прагматичная, должна понимать выгоду. «Приветствую всех», – начал я, – «благодарю, что пришли. Сегодня тот день, когда город Могутов желает прекратить военные действия со всеми присутствующими сторонами. Мы прибыли сюда с твердой уверенностью, что ваша коалиция также заинтересована в прекращении этой, прямо скажем, затянувшейся вражды. Еще как заинтересованы, ёпост», – заявил Герман Дурнев, широко ухмыляясь Лексу. Тот в ответ одарил его таким взглядом, которым можно было бы, наверное, испепелить какого-нибудь хлюпика на месте, превратив в горстку вонючего пепла. Я продолжил, стараясь не обращать внимания на метание Лексом молний. В интересах скорейшего разрешения конфликта я от имени избранника Могутова предлагаю следующие условия. Он передает все прибрежные территории коалиции и соглашается на мирный 15-летний период, в течение которого он получает магический запрет на строительство военных зданий и набор войск. Более того, все существующие постройки военного назначения будут немедленно уничтожены, а весь военный персонал и советники освобождены от службы. В обмен на это коалиция соглашается на мир и гарантирует безопасность Могутова до истечения 15-летнего срока. Глава 20. Алексей Сергеевич, что так неуверенно? Улыбнулся Герман. Короче, я за. Звучит план надежно, как швейцарский топор, то есть, тьфу, часы. Сияна нахмурилась и покачала головой. Этого мало. В нашей коалиции есть четвертый участник. Тот, кто не может здесь присутствовать, потому что ты, Лекс, держишь его в кандалах. Если хочешь мира, будь добр освободить третьего, избранника Гараева. Черт, а я и забыл, что Лекс цапнул избранника Гараева. И то, что третьяк что-то мутил по торговле с Сияной, тоже вылетело из головы. Бывает, оперативной памяти на все не хватает. Посмотрел на Лекса. Тот в ответ таким взглядом одарил. Мол, а мне по барабану, хоть всех забирайте. Типа это не имеет значения. Разумеется, третьяк из Гараева будет освобожден, и если коалиция пожелает, то может вернуть ему его территорию, сказал я. Но это единственная уступка, на которую мы готовы пойти. Больше никаких бонусов и преференций. Сияна демонстративно тяжело вздохнула. Ты ставишь нас в очень неудобное положение, Алексей. Этот тип, она выразительно кивнула на Лекса, натворил столько дерьма тем из нас, кто южнее окопался. Нам должны не только землю, но и компенсацию за моральный и материальный ущерб, за все наши непроизводственные потери и упущенную прибыль. Ну так придите и возьмите больше, чем землю, мать вашу. Рявкнул Лекс, с такой силой саданув кулаком по столу, что тот жалобно заскрипел. Посуда на столе подпрыгнула. Я поднял руку, типа спокойно, Маня, я Дубровский, пытаясь его урезонить. Ну-ну, полегче на поворотах, сказал я. Репарации, в каком объеме, если не секрет, конкретные цифры, пожалуйста, а не просто много. По 10 тысяч золотых каждому, отрезала Сияна, обводя взглядом своих союзников. Те дружно закивали, как китайские болванчики на приборной панели. Это более чем справедливо. Его головорезы без конца грабили наши караваны, а Герман понес значительные расходы на подготовку своей армии, заставив нас всех вложиться в армию. Я мельком глянул на Ликса. Тот скрипел зубами так, что, казалось, эмаль сейчас посыплется, а его ручищи с такой силой вцепились в стол, что дерево под ними начало трещать. Но он сдержался, только посмотрел на меня говорящим взглядом. «Разрули это», — прошипел он мне на ухо, и от его шепота, казалось, воздух похолодел, пока я сам не начал тут все крушить к такой-то матери. Я прокашлялся. «Мы готовы предложить сумму в 5000 золотых в качестве компенсации. Ни больше, ни меньше. Это наше окончательное предложение, и настоятельно рекомендуем на него согласиться. 5 косарей на 3 деревни», — ахнул Герман Дурнев. «Да вы издеваетесь. С таким же успехом мог бы нам еще и мелочь на карманные расходы отсыпать, что мамка на завтраке дает. Это даже не смешно. 5000 в знак признания нанесенного ущерба», — пояснил я. Но что касается позиций Германа, она, мягко говоря, несостоятельна. Для него это наступательная война, так что все понесенные им расходы, его личные проблемы и его инвестиционные риски. «Сияна, госпожа Анна Вульф, ваши караваны грабили?» «Да, спору нет. Но если у вас нет точной документации по ущербу, счетов, фактур и актов приемки передачи, то мы готовы предложить только эту сумму. Я-то думала, ты тут за нас топишь», — проворчала Сияна, сверля меня взглядом. «А ты, оказывается, тот еще переговорщик, всем сестрам по серьгам раздаешь. Я честно делаю свою работу, которая направлена на заключение мира. Компромисс, Сияна, это никогда кому-то хорошо, а когда все идут на уступки. Уступки Ликса колоссальны, он уступает вам территорию в 3 Швейцарии, в том числе побережье. Ему придется отказаться от своей природы и характера, а это тоже немало. Если вы принимаете сделку, Магутов будет разоружен, как призывник после дембеля, вы станете на 5000 золотых богаче, и получите охрененный кусок земли, который сможете поделить между собой, как вам заблагорассудится. Ситуация, короче, такая. Мы можем вернуться к войне, в ходе которой каждому придется туго. Исход ее неизвестен и может стать фатальным для каждого. А можем обратиться к реальности и принять то, что лежит на столе. Мир на 15 лет. Это, блин, куда лучше, чем война, которая унесет тысячи жизней с обеих сторон. Посчитайте КПД такого решения, дамы и господа.